На следующее утро, после того, как победа Бреннана потрясла спортивный мир, я, Генлан и Майк сидели за завтраком и менее всего напоминали отмечающую удачу компанию. Генлан просматривал утренние газеты и ругался. «Весь штат взбеленился», — бурчал он. «Журналисты свежатинку почуяли и как с цепи сорвались. Пишут, что Баротта, когда его привели в чувство, закатил истерику в раздевалке. А здесь утверждают, что Майк одурачил противника, прикинувшись полным болваном в первом раунде. Смотри-ка, Майк, тут тебя называют вторым Фитцсимонсом. Чушь какая. А вот и кое-что толковое. Слушай, Бреннан — тот самый парень, который всего лишь год назад проиграл бой с матросом Слейдом. И есть все основания полагать, что нокаут, которым он уложил Баротту, не что иное, как счастливое для него стечение обстоятельств. Всего лишь чистая случайность. Но нельзя не отметить упорство и выносливость этого парня». Генлан отложил газету и вздохнул. «Истинная правда, Майк. Мне неприятно говорить, но известие о том, что ты новая звезда бокса, это ложная тревога. И это не твоя вина. У тебя душа и тело бойца. Но таланта не больше, чем у какого-нибудь затрипанного клерка. К тому же ты и не способен учиться. У тебя есть чутье боя, но нет чутья бойца. А ведь между ними большая разница. Ты всего-навсего Джо Грим в тяжелом весе. Железный человек». Кроме, пожалуй, Джеффри, я не знаю ни одного, кто сумел бы чему-нибудь научиться. И мой тебе совет — уходи с ринга. Прямо сейчас. Такие, как ты, плохо кончают. Слишком много ударов в голову. Возникает нечто вроде постоянного наркотического опьянения от этих оплеух. В конце концов, ты не безмозглый баран и вполне сможешь преуспеть в каком-либо другом деле. У тебя есть три варианта действий. Во-первых, крутиться в небольших клубах на договорных встречах с не слишком сильными противниками и продержаться достаточно долгое время. Во-вторых, подписать один из контрактов, что сейчас посыпется на тебя. Вряд ли ты победишь многих техничных тяжеловесов, да и протянешь недолго. Ты не выдержишь града бесконечных ударов и либо рехнешься, либо станешь инвалидом. А в-третьих, что было бы для тебя наилучшим, ты можешь получить причитающиеся тебе деньги и уйти. С этой суммой, плюс той, что мы со Стивом одолжим тебе, ты вполне сможешь открыть какое-нибудь небольшое дельце». Я кивнул в знак согласия. Майк же покачал головой и уверенно положил на стол растопыренные ладони. Как обычно, он играл первую скрипку. Внушительный мрачный образ еще неизвестных способностей и недюжинной силы. «Во многом, Спайк, ты абсолютно прав. Я всегда знал, что человек, настолько нечувствительный к физической боли, не может иметь абсолютно нормальные мозги. Чудес не бывает. У меня дела не шли не только в боксе, но и во всем, за что я брался. А на ринге... Но не могу я вспомнить, что и каким образом надо делать, и вынужден драться так, как умею, как получается. Но я могу побеждать. Это моя единственная надежда. Вот почему я не оставлю бокс. Возможно, здоровьем буду расплачиваться, не только физическим, но и умственным. Будем надеяться, что природная выносливость и здесь сработает на меня. Ты прав, я оказался сейчас в роли нежданной козырной карты. Что ж, воспользуемся этим. К тому же я перестаю быть человеком в поединке. Никто не причинит мне боль в этот момент. Никто не остановит меня. Конечно, когда-нибудь кто-нибудь отправит меня в нокаут. Но до того я рассчитываю немало поиметь от моей выносливости и нечувствительности. Я уверен, что смогу сколотить неплохое состояние, если у меня будет хороший менеджер». «Господи!» — воскликнул я. «Да ты ведь ничего не понял!» Теперь ведь тебе придется постоянно драться с парнями из высшей лиги, а эти ребята владеют техникой, да и удар у них не хуже твоего. Ты же не умеешь защищаться. Пока ты спишь, они тебя покрошат в мелкую капусту». «Моя защита — гранитная челюсть и железные ребра», — ответил он. «Они всегда со мной и всегда наготове. Любой боец сдохнет от усталости, пока пробьет меня». «Наверное», — кивнул я. Человек может выдохнуться, молотя изо всех сил по гранитному валуну. Я видел это на примере Тома Шарки и Джо Годдарда. Но что будет с валуном? Не задумывался? С Бороттой тебе повезло. Следующий противник будет знать о тебе все и поведет себя осторожнее. Ну и что? Мне все равно. Наплевать на их удары. А я свалю с ног любого, кого достану. Так что, побеждая или проигрывая, я буду привлекать публику, а значит, получать хорошие деньги. Это-то мне и нужно. Неужели вы думаете, что я сунулся бы в этот ад, если б не крайняя нужда? Раз все дело в бедности, начал я. Да что ты знаешь о бедности? Вдруг вспылил он. Тебя что, оставили в корзине на ступеньках детского приюта, когда ты был младенцем? Ты, что ли, провел детство вместе с 500 такими же, как ты, там, где каждому полагается лишь самое необходимое и ничего сверх того? Это ты подростком вкалывал грузчиком и чернорабочим, получая за малейшую провинность розги и ни разу не наедался досыта? Нет, тебе все это не знакомо. А я хлебнул такой жизни сполна, но сейчас речь о другом. В конце концов, не бедность привела меня обратно на ринг. Вот что я тебе скажу. Ты... мой менеджер, и занимайся своим делом. Если я смогу победить еще раз, то стану собирать больше зрителей, больше заработаю, да и ты в накладе не останешься. Я не жду долгой карьеры. На меня будут ходить, как ходили на бои железного Джо Грима, просто чтобы посмотреть, можно меня нокаутировать или нет. И пока болельщики не почувствуют, что я сдаю позиции, мое железное тело будет приносить деньги». Боротта настаивает на матче-реванше. Мне сейчас это не нужно. Не нужен и бой с любым другим техничным соображающим боксером, который все 15 раундов продержит меня на расстоянии, победит по очкам, да еще и разукрасит мою физиономию до безобразия. Я хочу, чтобы зрители видели меня окровавленным, истерзанным, но выдерживающим все удары и продолжающим драться до победы. Вот что нужно толпе. Дайте мне боксера-убийцу, бойца, который захочет свалить меня, нокаутировать, вогнать в гроб прямо на ринге. Устройте мне бой с Джеком Мелани. Это самоубийство, воскликнул я. Мелани действительно убьет тебя. Нет, я в это дело ввязываться не буду. Да пошел ты! Заорал Бреннан, вскакивая со стула и с грохотом опуская кулак на жалобно скрипнувший стол. Все! Разошлись, как в море корабли. Ты сумел бы помочь мне, как никто другой. Мало кто знает спортивный мир так хорошо. Я бы не остался в долгу. Дал бы и тебе неплохо заработать. Но раз ты не хочешь...» Тут что-то щелкнуло у меня в мозгу, словно включилось реле подчинения железной воле Бреннана. Я неуверенно сказал. «Ну, если ты так решительно настроен...» «Я сделаю все возможное, чтобы организовать для тебя этот бой, но предупреждаю, тебя с ринга вынесут на носилках и отвезут, скорее всего, в дурдом». Взволнованно пожимая мне руку, Майк чуть не сломал мои пальцы. «Спасибо, Стив, я знал, что ты рисковый парень, а за мою башню не беспокойся. Та штучка, которая в ней шевелит шариками да роликами, прикрыта отличной литой броней». Когда он вышел... Гэндлан, опасливо оглянувшись, прошептал мне. «Похоже, с этой самой башней у него уже что-то не в порядке. Деньги, деньги, только деньги. Больше он ни о чем говорить не хочет. При этом ничего не тратит и одевается как нищий. Куда он их девает? То, что престарелых родителей в деревне у него нет, это мы с тобой знаем. Он сам рассказал, как его подкинули в детдом. Тогда на что он их тратит?» Я только покачал головой. Бреннан оставался для меня неразрешимой загадкой. Сейчас восхождение звезды железного Майка Бреннана стало частью истории бокса. И, пожалуй, в главе о железных людях эта страничка и по сей день остается самой яркой и впечатляющей. «Железный Майк! Взгляните на него в лучшие его годы!» 6 футов 1 дюйм от пяток до макушки. 190 фунтов железных пружин, броневых плит и китовой кости. Из-под густых черных бровей грозно сверкают глубоко посаженные темные глаза. Тонкие и иссеченные в боях губы искривились в гримасе ярости. Таким. Только таким в образе Бреннана и по сей день мерещится мне гипотетический супербоец, суперчемпион, супербоксер. Представьте себе человека с невероятной жизнестойкостью, упорством и при этом с чудовищной силой удара. Теперь отнимите у него малейшую способность научиться хотя бы азам, хотя бы простейшим приемам настоящего бокса и замените ее двойным, тройным чутьем боя при отсутствии инстинкта бойца. Вот вам и железный Майк Бреннан. Человек, который был бы чемпионом всю свою жизнь, если бы не упомянутая неспособность к обучению. После того памятного завтрака он впервые вышел на ринг. Ему противостоял Джек Мелани. 195 фунтов раскаленной до красна ярости с правой рукой пострашнее кузнечного молота. Бой проходил в Сан-Франциско. При помощи Генлана и знакомых журналистов я раскрутил маховик рекламы. В газетах замелькало имя Бреннана. Репортеры говорили о более чем 20 его победах нокаутами и благополучно обходили стороной тот факт, что все его жертвы, за исключением одной, были никому неизвестными третьесортными бойцами. Аккуратно избегали газетчики и того, что по очкам Майка побеждали и ребята из второй лиги, а матрос Слейд и вовсе сделал из него отбивную. Гневно опровергали мои приятели и то, что победа Майка над Бороттой есть всего лишь счастливая случайность. В спорте и не такое бывает. Без этого разогрева мне ни за что не удалось бы подбить менеджеров Мелани на поединок с Бреннаном. И вот настал день встречи. Зал был переполнен. Зрители шумели. Заплатив деньги, они хотели увидеть полноценное зрелище. Я шептал Майку на ухо последние указания, от которых явно не было никакого толку. Он лишь повторял без устали. «Ты посмотри, аншлаг, гляди, сколько людей. Если я выиграю, будут и другие аншлаги, а значит, больше гонорары. Мне нужно победить». Гонг. Два великана бросились из своих углов в центр ринга. «Опытный боец!» Мелани шел вперед, пригнувшись, прикрыв подбородок плечом, высоко подняв руки. Бреннан же, забыв все, чему его учили, рванулся навстречу, высоко подняв голову, сжав кулаки где-то на уровне пояса, словом, абсолютно открытый любому удару, с единственной мыслью в голове — добраться до противника и сокрушить его. Так выходили на поединок все железные люди — с незапамятных времен. Разумеется, первым угодил в цель удар Мелани. Его чудовищной силой левый хук вызвал бурю восторга у зрителей и вздох облегчения у его менеджера и секундантов. Победа казалась им такой близкой. Мелани принадлежал к тому типу боксеров, которые, почувствовав, что противника можно «пробить», достать ударами в голову и корпус, приходят в состояние, близкое к опьянению. Он гонял Бреннана по рингу, молотя его так сильно и так часто, что Майк не успевал собраться. Несколько его неприцельных свингов безрезультатно просвистели над вовремя пригнувшимся Мелани. Под конец первого раунда Генлан сказал мне: «А Мелани-то помедленнее стал двигаться». Старая тактика железных бойцов — дождаться, пока соперник выдохнется. И действительно, удары Джека не стали слабее, но сыпались уже реже. Ни один человек не смог бы долго выдержать темп, который он взял в начале боя. Бреннан же был свеж, как огурчик, и за несколько секунд до гонга его первый удар пришелся Мелани в корпус. В перерыве, вытирая кровь с лица Майка, Генлан шептал ему с радостной улыбкой: «Черт побери, Бреннан, я начинаю верить, что ты выиграешь. Правда, вытерпеть тебе придется немало. Сейчас, отдохнув, он снова набросится на тебя, но с каждым раундом будет все больше слабеть. Держись, Майк, он скоро выдохнется». Болельщики встретили вышедшего на второй раунд Мелани бурей аплодисментов. Но они не почувствовали того, что почувствовал он, и во что не мог поверить. Столько полновесных, отлично проведенных, попавших в цель ударов, а его противник ни разу не побывал в нокдауне. Вновь с какой-то дикарской энергией он погнал Бреннана по рингу, не давая тому опомниться, нанося ему удары то слева, то справа. Звук при этом был похож на удар копытом легающегося мула. Бреннан же с разбитыми губами, сломанным носом, заплывшими глазами не подавал никаких признаков беспокойства до последних секунд раунда, когда Мелани всадил ему подряд два сокрушительных удара правой в челюсть. На миг Майк дрогнул, чуть присел, но тут же огрел Мелани слева, разодрав тому щеку в кровь. Во время второго перерыва публика начала осознавать, что происходит. На сотни голосов зал стал выяснять, не потерял ли Джек Мелани свою знаменитую силу и не сделан ли Майк из чистого железа. Гэндлан, промакивая губкой разбитое в кровь лицо Майка, шептал: «У Мелани уже ноги дрожат». Возвращаясь в свой угол, он обернулся к тебе, и его аж передернуло. Еще бы, ты-то шел спокойно, не шатаясь. Джек знает, что силы в его ударах не убавилось, и это-то его и пугает. Ты первый человек, которого он избивал в течение двух раундов практически безнаказанно и который при этом остался в форме. Может быть, у него хватит сил еще на один взрыв, но морально он уже сломлен. Давай, Майк, теперь он твой!» Прозвенел гонг. С обреченностью в глазах Мелани вышел отстаивать свою рушащуюся славу молотобойца. Словно десяток кузнецов опустили свои молоты на Майка, и тот не устоял перед этим градом. Наклонившись над упавшим Бреннаном, рефери начал отсчет. Мелани же привалился спиной к канатам и жадно пил воздух измученными легкими. Он выдохся. «Ничего, встанет», — совершенно спокойно сказал мне Гэндлан. Бреннан, явно испытывающий не боль, а лишь головокружение, встал на одно колено, и его губы шевельнулись. Я сумел прочесть его беззвучную молитву. «Больше боев, больше денег». Резким движением он вскочил на ноги. Мелани вздрогнул всем телом. Тот факт, что Бреннан очухался после нокдауна, выбил его из колеи быстрее самого сильного удара. Майк, инстинктивно ощущая смятение Мелани, тигром бросился на него. Левой, правой, мимо, одновременно он легко, словно девичьи пощечины, блокировал ослабевшие удары Джека. И вот, наконец, попадание. Левый хук в голову. Мелани замер, а следующий удар снизу в челюсть заставил его согнуться в три погибели. Сделав шаг назад, он рухнул на колени. На счет 9 встал, но очередной удар, от которого мог бы увернуться и слепой, вновь угодил ему в челюсть. Поколебавшись, рефери все же поднял руку Майка, а уже затем для протокола принялся отсчитывать секунды. Пока Мелани, опираясь на секундантов, полз в свой угол, я заметил, что по странной иронии судьбы, внешне победитель выглядел сплошным кровавым месивом. Побежденный же отделался одной единственной раной на щеке. Я вспомнил бои других железных людей в былые годы. Джо Годдард, старина Берри Чемпион, да и великий Чоинский, все они частенько выходили из боя измордованными до полусмерти, но победителями. Вспомнил я и то, в каком виде был Шарки, когда свалил-таки Кида Маккоя. Вспомнил и Нельсона, уложившего Ганса, и даже по сравнению с ними, людьми, полагавшимися в бою прежде всего на свою выносливость, Майк был самым открытым, а его движения самыми беспорядочными. Вытирая кровь с его физиономии в раздевалке, я не удержался и напомнил Майку о нашем разговоре. «Теперь ты понял, что такое бой с настоящим боксером. Теперь тебе несколько месяцев к рингу и близко подходить нельзя будет». «Что? Несколько месяцев?» — пробубнил он распухшими губами. «Ерунда! На следующей же неделе ты мне устраиваешь бой с Джонни Вареллой».